я прочитаю из книги «Деяния апостолов», 2 главы, первые 4 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вот это событие произошло в день Пятидесятницы. При наступлении Дня Пятидесятницы, говорит Слово Божие, апостолы, вот первые ученики, собрание было человек около 120 в тот момент, они были единодушно вместе в этот день. Когда мы, вот если обратимся к Ветхому Завету, что это был за день Пятидесятницы, то это был необычный день в жизни израильского народа. Господь им некогда заповедал после Пасхи, когда начиналась жатва, они должны были первый сноп принести Господу. А потом 7 полных недель у них длилась жатва. И вот на 50-й день они должны были испечь хлеб из этого, вот из этой пшеницы, которая вырастет. И еще к этому приложить жертву из однолетних агнцев и принести первый плод Господу. Не просто сноп, а вот когда жатва уже подходит к концу, первый плод. Они не кушали, а первый плод принадлежал Богу. Возносили его Господу. И вот для израильтян это был особый день. После этого они начинали уже кушать новый урожай. После этого они начинали пользоваться всем, чем Бог благословил их в новом году. Но вот первое принадлежало Богу. И каждый из набожных израильтян в этот день со всех концов сходили в Иерусалим, в храм, для того, чтобы первый плод нести Богу своему. Вот и в этот день ученики также собрались вместе. Я думаю, что в свою очередь они свои первые плоды уже принесли Богу. Принесли. Но вот в этот день, когда их сердца были направлены к тому, чтобы что-то отдать Богу, чтобы чем-то Богу отблагодарить за его благословение в прошедшем году, Господь приготовил для них свой подарок, свой плод. Иисус Христос, когда уходил с земли, Он сказал: «Я пошлю вам, я пошлю вам». И вот этот подарок они ожидали, с нетерпением ожидали. Что же Господь приготовил для них как первый плод, как вот этот плод своего спасения, своей голгофской жертвы? Что будет этим плодом? Конечно, Господь им обещал, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетелями, это будет Дух Утешитель. Но представляете, друзья, когда вам описывают, а вы не пережили, много ли они себе представляли? Конечно, ну, может, где-то что-то догадывались, но того, что произошло, они никак не ожидали. Никак не ожидали. С ними произошло величайшее изменение в их жизни. Господь их сделал совершенно другими людьми. И это событие было ознаменовано вот такими чудесами и знамениями. Как мы здесь прочитали, Дух Божий пришел на нашу землю как подарок с неба. Он пришел не раньше, не позже, но в день Пятидесятницы. Потому что то, что было заповедано Богом в Ветхом Завете, оно было прообразом, оно было символом, оно было вот этим светом из теней будущих благ. И вот эти блага открываются. Открываются не раньше, не позже, но в тот день, который и ожидал Израиль. И вот Дух Божий сошел, сошел. Это его пришествие на землю. Пришествие для того, чтобы здесь начать служение. День Пятидесятницы. Троица сегодня мы говорим. Его приход был ознаменован большим шумом, да, как от несущегося сильного ветра. И этот шум был слышен не только ученикам, этот шум был слышен по всему городу, потому что евреи со всего Иерусалима, они сбежали сюда, огромная масса людей. То есть этот шум не был только вот им одним. Это было знамение для всех, что землю посетил Господь. Шум. Точно так же приход Иисуса Христа был ознаменован чем? Явлением ангелов, да? Тоже чудесами Господними, которые открывались для людей набожных, для людей, ожидающих этого явления. Также и в день Троицы для людей набожных, для тех, кто действительно были расположены к тому, чтобы воспринимать что-то от Бога, для них было это знамение. Шум неба, как от несущегося сильного ветра. А непосредственно для учеников чего? Их взоры были подняты к небу, я думаю, потому что написано, они все были единодушно вместе, в молитве пребывали. И вот когда их взоры были обращены к небу, как бы огненные языки почили на каждом из них. Это тоже особое событие, это тоже сверхъестественное знамение. Но я хочу сказать, что оно было совершено однажды, и оно было связано непосредственно с приходом Духа Святого, с этим чудным явлением третьей личности Божества на землю. Кроме того, исполнившись этим Духом Святым, ученики стали, написано, говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Нечто новое в своей вот жизни, в своих ощущениях пережили ученики. Они начали говорить новыми языками. Новыми языками. И люди, которые их слышали, они понимали то, что они говорят. Они понимали, что эти люди вот особым образом как-то славят Бога. Они поняли это. Это не было что-то непонятное. Это не был какой-то лепец. Это было словословие Богу. Особое, торжественное, вдохновенное словословие Богу. И оно было понятно. И люди не могли удержаться. Конечно, глядя со стороны, они понимали, что происходит что-то необычное. Они даже подумали, что, может быть, ученики пьяны. И тогда Петр должен был встать и сказать, что нет, нет, в это время никак пьяные люди не могут быть, потому что это было раннее утро. И тем более это был особый праздник, когда люди не этим занимались. И он им говорил, это не что иное, как исполнение обетований, пророчеств Божьих. И это то, что обещал Господь дать. Братья и сестры, конечно, торжественный праздник, великий праздник. Но сегодня мы отмечаем этот день, братья и сестры, как особый день, точно так же, как Рождество, точно так же, как крещение нашего Господа Иисуса Христа, точно так же, как Голгофская жертва и воскресение, и вознесение. День Пятидесятницы – это единственный день в истории человечества. Единственный. И хотя люди сегодня пытаются повторить этот день, пытаются и говорят, что обязательно в жизни человека должно произойти это знамение. Это неправильное мышление. Это единственный день. Он ознаменовал приход Духа Святого на землю. Это был особый день, точно так же, как мы входим в мир однажды, рождаясь, а потом только отмечаем этот день рождения, и мы уже существуем здесь, братья и сестры. Также и Дух Святой пришел однажды на нашу землю, чтобы здесь существовать, чтобы здесь пребывать, чтобы здесь созидать церковь, и настанет день, когда будет взят удерживающий теперь, когда будет взят Дух Святой, когда его не будет. И это тоже будет особое событие, и церковь будет взята также. Друзья, но день Пятидесятницы – это особенный день, однажды произошедший в жизни и в истории церкви. Буквально немножко прошло времени, в этот же день 3000 человек приобщаются к Церкви Божией. Братья и сестры, в их жизнь Дух Святой вошел уже другим образом. У них уже не было этого шума, не было этого огненного языка, а Слово Божие говорит, они умилились сердцем и сказали, что нам делать, мужи, братья. Братья и сестры, в их жизнь Дух Святой вошел тоже. Это Он умилил их сердца. Это Он совершил это действие, Он уже пребывает здесь. И для них уже нету этих знамений, нету этих чудес. У них есть сердечное настроение. Некогда ожесточенные, кричавшие на Голгофе, распни его, сегодня они плачут. Сегодня они умиляются и понимают, что они безнадежно погибшие люди. Кто это произвел в их сердце? Это делает Дух Святой. И вот когда мы обращаемся немножко назад, Сегодня уже говорилось об этом. Господь Иисус предупреждал учеников, и Он говорил, что «Я пошлю вам Духа Святого». И чем будет ознаменован Его приход в вашу жизнь? Он их не говорил, что будут какие-то знамения великие, нет. Он говорит, Дух Святой пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Вот для грешного человека приход Духа Святого в его жизнь будет ознаменован именно так и не иначе. Он пришед, обличит тебя во грехе. Вот и приход Духа Святого. Никакого знамения, никакого чуда особенного, а прикосновение к сердцу твоему. В книге Откровения об этом пишется немножко иначе. Господь говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Вот опять Дух Святой подошел к человеку. К сердцу подходит Господь, к разуму подходит Господь и начинает свой нежный стук, обращая внимание человека, что он неправильно живет. И, друзья, многие из нас пережили это. Большинство, я думаю, пережили это прикосновение, это посещение Духа Святого. И это не было какое-то особое озарение, это не было чудо, а это был действительно приход Бога в нашу жизнь, приход в наше сердце. Братья и сестры, а как дальше будет действовать Дух Святой в нашей жизни? И вот Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 16 главе 13 стихом говорит так, «Он пришед, наставит вас на всякую истину». Он напомнит вам то, что я говорил вам. Вот так придет Дух Святой в нашу жизнь. Так, Он будет наставником нашим. Апостол Павел в послании к Титу то же самое напишет. Явилась благодать Божия, научающая нас, как нам нужно жить. Вот присутствие Духа Святого сегодня в нашей жизни. Это научающая благодать, которая удерживает нас от рабства греха, и который ведет нас к благочестивой и чистой жизни, это никто иной, как Дух Божий, который просвещает нас. А сам Бог задолго еще до прихода Духа Святого обещал народу израильскому, и в послании к евреям апостол Павел повторит это обещание такими словами: «Вложу законы мои в мысли их, и на сердцах их напишу». Братья и сестры, вот как Дух Святой приходит. Законы мои, говорит, вложу в сердца и в мысли. И это будет как раз не что иное, как приход Духа Святого, который преобразит нашу внутренность, наше мышление, наши испорченные сердца, наш образ жизни, который будет производить, как Павел пишет в послании филиппийцам, производить хотение и действия по своему изволению в нашей жизни. Вот что значит приход Иисуса Христа в нашу жизнь. А знаете, друзья, сегодня не все так понимают. Многие люди считают, что Пятидесятница должна повториться у каждого. И так учат. И есть такая даже брошюрка «Черты здравого учения». Там написано, что, может быть, конечно, мы не переживем что-то особенное, но заговорительными языками человек должен обязательно. Может быть, этот дар будет непостоянным, но в момент посещения Духа Святого это должно произойти обязательно. Вовсе нет, друзья. Некоторые связывают приход Духа Святого, говорят, мою комнату озарил какой-то необычный свет. Я ощутил присутствие Господа. Так некоторые ознаменовывают приход Духа Святого. Некоторые говорят, как огнем обожгло всю внутренность мою, это Дух Божий вошел в мое сердце. Кто-то падает навзничь, падает на спину и говорит, это Дух Святой посетил. Кто-то начинает лепетать что-то непонятное, неудобовразумительное своими устами и говорят, это Дух Святой. Кто-то начинает валяться по полу и хохотать очень громко часами и говорят, это посещение Духа Святого. Какое заблуждение, друзья, ничего общего с тем, что говорит Библия или пишет, явилась благодать Божия, и Дух пришед, обличит, а потом наставит, а потом будет производить хотение действия и вести к той благодатной жизни, и будет присутствие Бога в сердце, говорит, буду вечерить с Ним, и Он со мной, Он пошлет мир и утешение нашим сердцам. Да, Он может нас наградить дарами Своими, Господь, Он даст слово мудрости, слово знания, дар веры. Кто-то получит, может быть, и дар исцеления. И такое есть в Церкви Божией. Но, друзья, плод Духа Святого, в чем он заключается? Плод. Не само может быть вот это проявление. Главная цель прихода Духа Святого, чтобы сделать нас другими людьми, чтобы сделать нас Божьими детьми, чтобы сделать нас пригодными к Царству Божьему. Вот зачем придет Дух Святой. Не для того, чтобы нас вот ввести в какой-то особый экстаз, чтобы нам подарить какие-то особые переживания. Нет, нет. Он позаботится, чтобы нас спасти, чтобы Церковь Божия имела назидание, чтобы каждый верующий мог возрастать и преображаться в образ Божий. Но вовсе не для того, чтобы похвалиться друг перед другом. Вот я имею такой дар, а ты не имеешь. Не для этого приходит Дух Святой в нашу жизнь. И вот когда мы читаем послание Коринфянам, послание Галатам, где апостол Павел пишет, что же есть плод Духа Святого, что производит Дух Господень, сердце умиляется. Действительно, вот что нужно человеку, да, и мы здесь читаем, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот что производит Дух Божий, друзья, в нашей жизни. Вот зачем Он пришел, чтобы вот этот плод возрасти в наших сердцах, но вовсе не для того, чтобы мы могли как-то что-то особое переживать в своей жизни. Не для этого, а чтобы сделать нас другими людьми. И вот, братья и сестры, так бы хотелось, чтобы сегодня, вот рассуждая о действии Духа Божьего, мы могли проверить, а в каком мы отношении к этому Духу Божьему, который производит в нас хотение и действие, который однажды обличил нас в грехе. Всегда ли мы каемся, когда Он обличает нас? Всегда ли мы бываем послушны, когда Он научает и наставляет нас? Вот в чем вопрос. Потому что послание к Ефесянам, апостол Павел пишет, что Духа Божьего, который посещает наше сердце, люди способны оскорблять, огорчать, угашать своими неправильными действиями. И вот это важно, братья и сестры. Не важно, сколько может быть ликования на наших устах. Это все будет, когда мы будем послушны Господу. Он даст нам радость, даст нам утешение, даст нам все дары, которые нужны будут для Церкви Божией и для нашего личного возрастания. И тогда, когда нам нужно будет слово сказать неверующему, Господь говорит, я дам вам это слово. Тогда, когда нам нужно будет утешить друг друга, Господь говорит, я дам вам. Если нам нужно будет посетить больных, Господь даст нам дар вспоможения, и мы пойдем и поможем. Господь все это даст. В каком случае? Если мы покорны Духу Божьему. Если мы внимательны к этому голосу Божьему, который научает нас. Но если мы противимся Ему, братья и сестры, может ли Дух Божий быть близок к нам? Можем ли мы быть радостными и ощущать гармонию в сердце своем, вот эту вечерю любви, если мы не покорны Богу? Не можем, никогда. И тогда появляются сомнения, тогда появляется искание каких-то переживаний особых, тогда нет вот этой гармонии с Богом, тогда нет послушания, нет доверия Богу, тогда начинается искание чего-то другого, и люди приходят в заблуждение, получают этот дух заблуждения. И потом уже как трудно найти снова общение с Богом. И слава Богу, что Господь нас ведет простым путем. Он говорит, придите ко мне. И тогда, когда мы послушны Господу, Господь близок к нам, и Его святая благодать, верим мы, доведет нас к той цели, к которой мы идем. И этот Дух Божий, который однажды воскресил нашего Господа Иисуса Христа, воскресит и наши смертные тела, и восхитит Церковь Божию. И мы вместе будем славить Бога на небесах. Слава Богу за все Его милости. Аминь. Преклоним колени, помолимся Господу.